Не опоздайте. Ничего не бывает, как в книжках. Врут книжки и в голову не берут, что есть у них читательницы-малышки. Начитаются и сутками потом от горя орут. А я вот стишки пишу, хобби у меня такое. И небо вокруг ослепительно голубое. И я сама такова, что меня, не дай бог, не читайте. Ничего не бывает, как в книжках. И книжек больше нет. Бегите, не опоздайте.